Джордж взял в спальне ее одежду и пошел в ванную. Постирав ее джинсы и пуловер, с которых сошло много грязи, Джордж вернулся в комнату. Кора все так же курила, сидя в качалке. «Я согрел воду. Пойдем, я вымою тебе волосы». Кора возмущенно закашлялась. «Ты что, рехнулся?» Джордж покачал головой. «Нет, я просто хочу, чтобы ты выглядела еще красивее». Кора испытующе посмотрела на него. «Ты действительно любишь меня?» «Конечно. Надеюсь, ты не сомневаешься в этом». Она встала и подошла к нему. «Окей. Вымой мне волосы, если это доставит тебе удовольствие». Они прошли в маленькую ванную, и Кора склонилась над умывальником. Он полил ее голову теплой водой, а затем шампунем. Вода стала коричневой. «Я такая грязнуля», — сказала она слегка смущенным тоном. «Не крути головой. Я быстро закончу. Так, теперь можешь отдохнуть. Иди в комнату, туда, где есть солнце. Там твои волосы быстрее высохнут». Она села на подоконник, подставив голову солнечным лучам, а Джордж, взяв стул, устроился рядом. «Как, собственно говоря, вы живете, Сидней? И ты?» — с любопытством спросил он. «Заботятся о тебе, Сидней?» «Ты очень много хочешь знать». «Разумеется», — кивнул головой Джордж. «Может быть, я и не должен задавать такие вопросы». «Мы более или менее понимаем друг друга, но у нас никогда нет денег, и я не помню, когда они были». «Но так дальше продолжаться не может, Кора», — сказал Джордж, нежно глядя на нее. «И я тоже не могу дальше так жить. Может быть, нам попробовать жить вместе? Мы определенно сможем кое-чего достичь». «Ты думаешь?» — спросила она. «У нас есть сейчас чем заняться, более важное. У меня голова забита только этим». Занимаясь хозяйственными делами, он совсем забыл о Гриспине и обоих греках. Теперь все вспомнилось. «Кора», — начал он, — «не должны ли мы оставить это? Все может очень плохо кончиться, если мы осуществим задуманное». «Если ты хочешь, чтобы мы жили вместе», — медленно проговорила Кора. — «Ты должен доказать, что ты мужчина. Я признаю только суперменов». Она встала, сбросила халат и повернулась к нему спиной. — «Смотри на это, Джордж». Он с ужасом увидел на нежной коже девушки багровые синяки и длинные кровоподтеки, следы ударов. Кора натянула халат на плечи и спросила холодно: «Ну и как?» «О, Кора!» — сказал он, страдая от жалости и гнева, и привлек ее к себе. Однако она оттолкнула его. «Не сейчас!» — нетерпеливо сказала она. «Все это может подождать. Если ты действительно питаешь ко мне серьезные чувства, ты не должен оставить Гриспина безнаказанным. Ты много рассказывал мне о своей жизни в Штатах. Я хочу убедиться в том, что ты настоящий супермен. И как только получу достаточно доказательств, я не разочарую тебя». На мгновение в ее глазах вспыхнули искорки, и она повторила: «Я тебя не разочарую». Джордж взял ее руки. «Я все сделаю для тебя, чтобы ты забыла и успокоилась», — заверил он. — «Но ты действительно будешь добра со мною?» — «Я же сказала, что не разочарую тебя, Джордж. Для меня мужчины значат немного, тем более их клятвы и ласки, но с тобой все будет по-другому. Ты получишь свое вознаграждение». Позже, когда они вышли, чтобы перекусить, Джордж хотел взять с собой пистолет, но Кора отсоветовала: «Оставь его здесь, он тебе сейчас не нужен». На улице Джордж с гордостью оглядел дело своих рук. Пуловер после стирки немного сел и туго обтягивал фигуру Коры, но блистал чистотой. Брюки были отлично выглажены, а ее дивные волосы блестели, как шелк. Они зашли в бар и заказали по кружке пива и горячие сосиски. «Это ли не прекрасно?» — спросил Джордж, чувствуя себя на седьмом небе. Кора скорчила гримасу и ничего не сказала. «Для тебя это, пожалуй, ничего не значит», — начала она обиженно. «А мне доставляет такое удовольствие заботиться о тебе. Я так долго был одинок. Может быть, ты считаешь меня сентиментальным. Наверное, я такое и есть, но, видишь ли, я...» Она совсем не слушала его. Ее внимание сосредоточилось на маленьком человеке, который только что вошел в бар. Джордж проследил за ее взглядом. Он узнал этого коротышку. То был маленький Эрни. «О, Боже, что я вижу! Вырос из коренной нежности?» Присоединившись к ним, спросил он. Джордж промолчал. «Скажи-ка», — продолжал Эрни, обращаясь к Кори, — «что происходит с парнем? Еще неделю назад он выглядел совсем иначе, а сейчас...» «Ладно, Эрни», — ответила Кора. «За это время он много чего пережил». «Оно и видно», — кивнул Эрни. «Ну, что вы хотите выпить?» «Спасибо, мы уже все заказали», — ответил Джордж, не желая одалживаться у этого человека. Ему не нравилось, что он смотрел на Кору хищным, оценивающим взглядом. Маленький Эрни постучал монетой о стойку бара. «Побыстрее!» — крикнул он. «У меня нет времени торчать здесь целый день. Двойное виски!» Он обратился к Кори. «Не хочешь ли ты?» «Окей», — ответила она и облокотилась на стойку. «Скажи Джорджу, ведь ты купаешься в деньгах?» «Живу как могу», — ответил он и громко крикнул. «Клара, 3 двойных виски!» Он снова оглядел Кору и Джорджа. «Чудесная девушка, не так ли?» — заметил он. «И сидит на нужном месте. Это с лихвой окупается, если правильно все прокручивать. Закрой рот!» — приказала ему Кора. «Джордж сделан не из того теста, из какого ты. Лучше расскажи, как поживает Ева. Достаточно ли она зарабатывает, чтобы по-прежнему покупать себе костюмы?» Грубые черты лица маленького Эрни заострились. «Не ори так!» — цыкнул он на нее, осматриваясь. «Да, она прекрасный ребенок. Работает от зари до зари». Кора усмехнулась. «И нравится ей это?» Джордж слушал их разговор, не понимая ни слова. «Наверное», — ответил Эрни. «Ты, Кора, тоже очаровательный ребенок. Жаль, что ты придерживаешься других взглядов. У меня бы ты отлично устроилась. Собственная квартира, 100 фунтов в неделю и 1 собака, если ты хочешь иметь только 1». Барменша поставила 3 рюмки на стойку, Эрни заплатил за выпивку и, обращаясь вновь к Коре, сказал: «Я думаю, ты сама знаешь, чего хочешь. Если ты передумаешь, позвони мне». Он поднял свою рюмку и провозгласил тост: «За лучшие времена!» Эрни отпил половину и опять обратился к девушке. «Чем ты занимаешься? Выглядишь ты чудесно!» «Это заслуга моего нового камердинера», — сказала Кора, кивая на Джорджа. «Он постирал мою бессменную одежду и вымыл мне голову». Маленький Эрни потрясенно уставился на Джорджа. Тот покраснел до корней волос. «Ах, вот как!» — проговорил Эрни. Он поковырял в носу и ударил кулаком о кулак. «Да, он не знал, что сказать. Он не какой-то путающий свои следы заяц», — будто про кого-то чужого бесстрастно говорила Кора. «Он крепкий, закаленный парень. И если я об этом говорю, можешь положиться на мои слова. Он работал с Франком Келли». «Правда?» — спросил Эрни, ставя свою рюмку на стойку, и взглянул на Джорджа с внезапно проснувшимся интересом. Джорджу было бы приятнее, если бы Кора не касалась этой темы, и, не зная, как переменить ее, он предложил: «Выпьем еще по одной за мой счет». «Нет, сегодня за все плачу я». «Выпейте еще по одной», — возразил Эрни. «Повтори, Клара!» — крикнул он девушке за стойкой и вопросительно взглянул на Кору. Она только иронически улыбнулась. «Так, так, так. Вы работали с Келли. Что же вы делаете у нас?» — спросил Эрни. «Не лезь не в свои дела», — отрезала Кора, прежде чем Джордж смог найти подходящий ответ. «Он теперь с нами». Большие зеленые глаза Эрни сделались еще больше. «Ах, так?» «Да так. У него достаточно сильный характер, но он не суется с ним повсюду», — продолжала Кора аттестацию Джорджа. «Он скромный, но отличный парень». Кора достала из кармана брюк помятую пачку сигарет. Эрни дал ей прикурить и предложил сигарету смущенному Джорджу. «Кажется, твой парень тихий омут», — сказал Эрни, глядя на Джорджа. «Он и в самом деле такой, не так ли, Джордж?» Тот промямлил в ответ что-то невразумительное. Он не понимал, почему разговор шел о нем, но был горд, наблюдая, с каким возрастающим уважением смотрит на него маленький Эрни. «Сид сказал мне, что ты будешь здесь. Я думал, он подойдет тоже. Что он делает?» — спросил Эрни. Джордж почувствовал, что вопрос частично направлен к нему, и посмотрел на Кору. Ее лицо не изменилось. В глазах появилось выражение высокомерия и самоуверенности, которое Эрни явно заметил. «Я его видела вчера». «Джордж тоже», — ответила Кору. Маленький Эрни еще раз посмотрел на заклеенное пластырем лицо Джорджа, на его перевязанную руку и тихо, сквозь зубы, присвистнул. «Очень импульсивный человек, наш милый Гриспин», — констатировал он. «Я совсем не удивлюсь, если в ближайшем будущем с ним что-либо случится». Кора все еще улыбалась своей холодной улыбкой. «Я тоже не удивлюсь». Оба обменялись многозначительными взглядами. Джордж, ничего не понимая, смотрел на них. У него возникло такое чувство, что перед ним разыгрывается какая-то комедия, смысл которой не доходил до него. «Ходят интересные слухи», — продолжал маленький Эрни. «Только небо знает, кто их распространяет. Я краем уха слышал о том, что ты вчера вечером сильно повздорила с Гриспином». Кора отпила глоток виски и высоко подняла брови. «Да, вчера я развлекалась с ним. Но на этот раз Гриспин просчитался, не правда ли, Джордж?» Фразер улыбнулся, не понимая, зачем она так доверительно разговаривает с этим парнем. «А если он предупредит Гриспина?» «Он меня избил», — спокойно сказала Кора. «Бил, как сумасшедший. До сих пор у меня все болит». Маленький Эрни закатил глаза. «Боже мой!» — воскликнул он. «Гриспин, наверное, потерял разум так обращаться с тобой. Джордж того же мнения. Он очень недоволен. Греки порезали его своими бритвами. И теперь Джордж зол на них по-настоящему. Верно я говорю, Джордж?» «Да». «Да», — повторил Эрни, — «что же теперь будет?» «Ты очень любопытен, Эрни», — сказала Кора безразличным тоном. «Это вредно для здоровья. Слишком много информации». Эрни кивнул головой. Возбуждение охватило его. «Ты права», — согласился он. «Я не хочу ничего знать. Я вообще ничего не хочу знать о вас троих. Еще виски». «Остановись, Эрни», — сказала Кора. «Нам предстоит еще кое-что обсудить». «Нет, мне уже пора. Ты знаешь меня, Кора, я всегда в стороне. Пока». И, обернувшись к Джорджу, вежливо кивнул. «Рад был с вами познакомиться». Эрни вышел из бара. «Ты, пожалуй, много ему рассказал», — заметил Джордж, допивая свое пиво. «Сэр, не все в порядке, не беспокойся», — заверила Кора. «Он ненавидит Гриспина так же, как и мы. Кроме того, они должны знать, что мы не пара, а группа».